Продолжай. Вперед с тем, о чем ты хотел спросить меня. Наш разговор принимает все более теоретический характер. И, как я уже говорил раньше, не знаю, есть ли от всего этого какая-то практическая польза. Позволь мне еще раз заверить тебя, что взглянуть на жизнь в широком ракурсе очень и очень полезно. Это помогает тебе оформить и углубить понимание того, что здесь происходит. И это готовит тебя как к жизни, так и к смерти. Тогда, если, как ты говоришь, сверхсознание – это та наша часть, которая знает высшие задачи души и непосредственно подталкивает нас к самому полезному для роста опыту, тогда зачем она заставляет нас переживать суд, проклятие и ад в загробной жизни? Почему она позволяет сознанию воспринять и усвоить все эти представления? Ты помнишь, что написал в своем письме к Джеки? Полагаю, да. В этом письме ты написал: иногда душа на подсознательном или сверхсознательном уровне делает выбор, которого никогда бы не сделала сознательно. И еще ты сказал, что она делает этот выбор для того, чтобы реализовать свою высшую программу. Итак, ты говоришь, что высшая программа моей души состоит в том, чтобы пережить суд, проклятие и ад? Да, у твоей души вполне может быть такая программа. И помни, твои переживания в аду вовсе не включают в себя то, что вы называете страданиями. И все же, если существует такая штука, как сверхсознание, я не могу поверить, что она намеренно заставляла бы меня пройти через ад. Страданиями или без. Кроме того, ты приложил немало усилий, чтобы объяснить мне, что после смерти мы переживаем то, во что верим. Ты говорил, что опыт потусторонней жизни таким образом является результатом сознательного выбора. А теперь ты говоришь обратное, заявляешь, что этот опыт является результатом сверхсознательного выбора. Так какое же утверждение верно? Оба. Оба. Рассмотри возможность, что твой сверхсознательный выбор определяет все, что ты создаешь на сознательном уровне. Зачем? Зачем это нужно? Возможно, для того, чтобы ты мог достичь завершенности, пережив на опыте и почувствовав то, что знаешь о себе, И что же это? что ты творец собственной реальности. Сверхсознание позволяет сознательной части моего существа ощутить себя творцом, даже если то, что я творю, плохо для меня. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Их просто не существует в высшей реальности. Хорошо или плохо – это оценочные суждения, существующие только в твоем уме. Какая мне разница, где осуществляются эти суждения? Если я нахожусь в аду, и мой ум говорит «здесь ад», этого для меня достаточно? Мне абсолютно наплевать, что ад существует только в уме. Все, что имеет для меня значение, это ощущение, опыт. А как этот опыт ко мне пришел, меня не волнует. А должно волновать. Почему? Потому что, когда знаешь, как этот опыт к тебе пришел, ты можешь его изменить. Но невозможно изменить свой опыт в этой жизни или в следующей, пока не узнаешь, как ты его создал. Если же ты знаешь, что сам сознательно создал переживаемый тобой ад, и он существует только в твоем уме, то у тебя есть формула, позволяющая в любой момент прервать этот опыт. Что за формула? Нужно выйти за пределы ума. Я уже фактически и так не в своем уме, а к концу беседы и вовсе с ним распрощаюсь. Так держать, мой друг, ты на верном пути. Когда человек живет на небесах, а не в аду, люди говорят, что он не в своем уме. Такой человек встречается в жизни с теми же обстоятельствами, что и остальные, но переживает их по-другому. Как Дон Кихот. Как Дон Кихот. Некоторые воспринимают жизнь как ад, другие как рай на земле. Да, но ведь это зависит от того, что происходит в их жизни, верно? А почему происходит то, что происходит? Из-за того, как человек думает. Правильно. Тебе будет проще запомнить, если сформулировать это так. Все, что происходит в жизни людей, происходит в их жизни вследствие того, что происходит в их умах. Если мы думаем, что что-то происходит, именно это и происходит. Если мы думаем, что что-то произойдет, это и произойдет. В значительной мере это верно. Здесь важную роль играют три инструмента творения – мысль, слово и дело. И три уровня опыта – подсознание, сознание и сверхсознание. Правильно. И мысль – очень мощный инструмент, поскольку он действует на всех трех уровнях. А как же слова? Разве слова не используются на сверхсознательном уровне? Разве сверхсознание общается с нами не с помощью слов? Нет, слова – творение ума. Когда перемещаешься из сознательного ума в сверхсознательное осознание, обнаруживаешь, что слова там не используются. Когда поднимаешься на этот уровень сознания во время медитации, священного танца или ритуала, или же любым другим способом, оказывается, что на этом уровне есть только чувства или вибрации. Чувствуя что-то, большинство людей непроизвольно сразу же начинает исследовать это чувство при помощи сознания и пытаются выразить его в словах. Иногда от этого есть польза, иногда нет. Мастеру не свойственен такой непроизвольный импульс. Мастер просто чувствует чувство, позволяет чувству быть и переживает его в полной мере. Затем мастер решает, будет ли какая-то польза от попыток выразить это чувство в словах. Чувство – первая мысль человека, мысль в чистом виде, мысль без слов. Чувства передают очень многое, ничего не говоря. Чувство – язык души. Слова – вторая мысль. Они отражают попытку осмыслить чувства и перевести их в звуковые вибрации. Слова – язык ума. Мастера чувствуют, но часто не придают своим чувствам форму второй мысли. Это помогает избежать многих сложностей. Это делает жизненный путь не столь трудным. Действие – третья мысль, нередко запоздалая. Они представляют собой попытку реализовать осмысленное в физическом мире. Действие – язык тела. Когда превращаешь чувства в слова, а слова в действие, многое теряется в процессе перевода. Мастер знает об этом, а поэтому он очень осмотрителен и переходит от одного уровня опыта к другому с огромной осторожностью, если вообще переходит.